Издательство «Бомбора». Океан книг. Сильный дух, спокойный разум. Настольная книга современного стоика. Анна Марчук. Введение. Хороший кормчий плывет и с изодранным парусом. И даже когда снасти сорвет, он приспособит, что осталось, и плывет дальше. Сенека. Хотите научиться быть спокойным в любой ситуации, знать, куда вы идете, и находить радость в каждом дне. Даже в моменты неопределенности держаться бесстрашно и уверенно. Жизнь — это бурный поток, влекущий нас в неизведанное. И каждому из нас нужен якорь, прочная основа, на которой можно выстроить свою жизнь. Кто-то находит ее в религии, кто-то в оккультизме, но есть и другой путь. Философия. Я много лет искала ответы на вопросы «Зачем я живу?», «Как выдержать все трудности?», «Как быть счастливой?» и нашла их у стоиков. Стоицизм рождался в эпоху великих перемен, когда создавались и рушились империи. Это учение о том, как менять нашу жизнь и жизнь других к лучшему. Даже если ты мало что можешь поделать с происходящими вокруг событиями. Это философия ярких и волевых людей. Стоический мудрец не сидит на берегу пруда, созерцая, как падают лепестки вишен. Он руководит страной, командует армией, он мчится в самую гущу сражений. Если болит тело, мы идем к врачу. Если сломалась машина, в автомастерскую. Но что, если болит душа? Что, если вы не понимаете, зачем вообще живете на этом свете? Здесь нам поможет философия. Эта книга — ваш путеводитель по стоицизму. Здесь вы найдете не только идеи великих мыслителей, но и практические упражнения, которые легко внедрить в свою жизнь. Стоицизм — это в первую очередь практика. Его цель — не просто дать знания, а сделать вашу жизнь лучше. Мы с вами счастливчики, ведь у нас есть возможность учиться у величайших умов. Императора Марка Аврелия, гениального оратора Сенеки, мудреца Посейдония, за чьим советом съезжались люди со всего мира, и многих других. Сенека расскажет вам, как бороться с гневом и всегда оставаться спокойным. Марк Аврелий научит руководить и стойко переносить все трудности. Эпиктет расскажет о методе, с помощью которого можно победить тревожность, зависть и прочие негативные эмоции. Музоний, Руф поделится мыслями, как нам вести себя в нашей повседневной жизни. А Посейдоний расскажет о том, почему мы хотим одно, а делаем другое, и как с этим бороться. Стоицизм поможет вам освободиться от страхов и тревог, обрести счастье, независимо от внешних обстоятельств, научиться жить осознанно и следовать своему пути. Готовы к переменам? Тогда вперед! Как говорил Эпиктет, философия начинается с осознания своей слабости. Давайте вместе начнем этот путь, чтобы стать сильнее, свободнее и счастливее.